На фоне этих событий штурм Мальгита выглядел образцовой операцией, хотя командование что-то не спешило нас поздравлять. Краткий сеанс связи с Корусантом и еще более короткий разговор с Йодой и Шакти. Судя по их виду, джедаям было совсем не до меня, а мысли их были далеко. Я не стал расспрашивать, потому что они могли и не ответить, или ответить что-то в духе «не твое дело». Войдя в салон шаттла, я скомандовал пилоту отправляться. Отложив датапад, Шиф откинулся на спинку кресла и надолго задумался. Две новости, доставленные Айсардом, были очень интересными, хотя первая попахивала абсурдом. Ну кто мог предположить, что в пределах республики вынырнет тот самый синекожий гуманоид, Чис Смит Траун Руэда, ответственный за уничтожение сверхдальнего перелета, причем по его, Дарта Сидиуса, приказу. Ну ладно, это еще можно вообразить. Но вот то, что откопает его именно Микаревикт, который доподлинно все знает. Палпатин еще раз убедился, что мудрость приходит только с возрастом. Два юных клоуна из заштатного театра, общие знакомые у них. Хорошо хватило мозгов отвлечь всех от этого инцидента, хотя разведка таки докопалась. Но звоночек был тревожный. Мало того, что джедаи с помощью Трауна могут связать Сидиуса с пропажей Гбата, но и узнать о вторжении чужаков издалека, точнее, Юаужань Вонгов. Поэтому нужно перевести часа под свое крыло, через некоторое время, чтобы не вызывать подозрений, но у Викта тот точно не останется. Вторая новость была куда как серьезнее. Информатор разведки, обосновавшийся на Кареллии, сообщил, что буквально вчера прошло внеочередное совещание членов администрации диктата, на котором выступил сенатор от Кареллии Гарм Белыйблис. Длилось это совещание почти 7 часов, что уже было странно. На повестке стоял всего лишь один вопрос, а главы кареллианских корпораций ценили свое время. Ну и на закуску, решение совета было секретным. Впрочем, информатору удалось добыть записи с совещания, обрывочные, но и по ним можно было составить общую картину. Итак, Гарм Белыйблис, ярый противник участия Кареллии в войне, который лоббировал принятие изоляционистских законов, предложил диктату начать не только спешную модернизацию флота, но и его наращивание путем как выпуска уже имеющихся моделей кораблей, так и разработки новых боевых кораблей, включая звездные разрушители от километра и выше, для замены устаревших кораблей Кареллианского флота. Но и это еще было не все. Иблис выступил посредником между корпорациями и некоторыми системами, которые хотели закупить новые кареллианские боевые корабли. Причем это не приведет к усилению республики. Именно так сенатор и выразился, что очень настораживало. Кареллия издревле соперничала с Корусантом, считая именно себя колыбелью человечества. Отсюда и многочисленные холодные конфликты. Сейчас это выражалось тем, что в начале войны кареллианский флот перекрывал сепаратистам прямой путь в ядро, отчего самомнение кареллианцев было выше крыши. При этом они отказывались поставлять во флот республики большое количество боевых кораблей, в частности, фрегатов ЦР-90, аргументируя это загруженностью верфи частными заказами и занятостью модернизацией уже существующих республиканских ЦР-70 до параметров новых кораблей. Однако нападение на Корусант показало, что их защита не такая уж и надежная, а постепенное наращивание ВАР начало умалять вклад Кареллии в общее дело, и диктату волей-неволей пришлось выходить на рынок. Тем более, резкий подъем Сиенера, не без помощи этого вездесущего Викта, заставил многие крупные компании шевелиться, в том числе и Ротанускуатом, и Ринделию с Кареллией. Новые образцы вооружений, гонка за госзаказы, все это, как ни странно, положительно сказалось на всех сферах деятельности. Все же республика уступала КНС, и чрезмерное подыгрывание ВАР не могло остаться незамеченным. А так ситуация была сложной, но вполне контролируемой. Нужно дать распоряжение прощупать Иблиса и добыть больше конкретики насчет этих заказов. Кто, куда, сколько и, главное, зачем. Неужели компания органы и этой Матмы решила действовать так рано? Уилахав задумчиво ковырялся ложкой в подносе с едой. Сообщения с Ариаду были тревожными. Планета и так с самого начала войны была окружена враждебными республики мирами Кайнес, так еще и генерал Гривус появился там со своим флотом. Пока 18-я секторальная под командованием Мафалун не ладержалась, однако Таркину сейчас хотелось быть там, а не здесь, но долг выше желаний, и, может быть, успех республики здесь, у Мальгита, заставит сепаратистов ослабить натиск на его родной мир. Как насчет вас, гранд-капитан? В столовой было довольно людно. Горячка первых дней прошла, и все втянулись в привычный ритм работы, который давал время на отдых. За соседним столом группа молодых офицеров что-то весело обсуждала. За их столом тоже протекала беседа, но мужчина несколько выпал из нее. «Простите», — он обратился к задавшему вопрос капитану Ло. «Мы обсуждаем вопрос, почему генерал вновь не использует ту штуку. Ну, вы поняли. Без понятия, господа, хотя условия подходящие, учитывая наличие у врага бойцов-органиков. Да и упадок морального духа у гражданских приблизил бы нашу победу. Возможно, для подготовки нужно время». Из-за спины Таркина раздался мягкий голос, в котором проскальзывала эдакая покровительственная интонация. «Вряд ли такое средство будет применено». Повернув голову, мужчина увидел устраивающегося за соседним столом синекожего гуманоида. «Чис», как выразился Викт. «А вы знаете планы командования, капитан Траун?» — хмыкнул кто-то. «Не думаю, что это является таким уж секретом. Простые логические выводы помогут вам найти ответ на этот вопрос. Что ж, может быть, вы просветите нас на этот счет?» — язвительно поинтересовался Уилхов. «Генерал понимает простую вещь. Страх – очень тонкое понятие. Он не может быть грубым оружием, только высокоточным инструментом. Страх должен быть дозирован, иначе эффективность его упадет, или же приведет к обратному результату. Кроме того, насколько я знаю, существуют множество рас и культур, для которых запугивание и страх – ничто. Он лишь раззадорит их. Но даже тех, кого можно запугать, подвергать страху рискованно. Даже Банта, будучи в отчаянии, может броситься на Ранкора. Страх может придать вашим противникам сил, помочь им сделать то, на что они в обычном состоянии были бы не способны. Что же насчет примера? Далеко уходить не стоит. Разве атака КНС на Корусант поставила республику на колени? По-моему, как раз наоборот. Вы так считаете? Да. Хотя взгляды некоторых республиканских военных теоретиков придерживаются именно доктрины страха, если можно так выразиться, что порой приводит к довольно забавным казусам, особенно с боевой техникой. Хорошо, что генерал Викт обладает разумным взглядом на вещи. А разве она не должна устрашать противника? Она должна противника уничтожать. В этом и состоит ее функция. Но она может быть и красивой, если это не идет на вред конструкции и характеристикам. Синекожий гуманоид пожал плечами и начал трапезу, показывая, что разговор окончен. Еще один день позади. Ну как день, эскадра жила по времени Корусанта, поэтому на часах был вечер. Местное время не совпадало, и на Майгита было раннее утро. Это было даже удобно. К началу нового дня на планете мы успевали проработать планы на этот день, а потом от нас все равно ничего не зависело. Использовать боевую медитацию было неудобно, потому что мы находились далековато от места событий. Но опять же, так мы могли следить за всей планетой сразу. Если же перелететь в какой-то один город, другие просто не будут ощущаться. На такой риск пока что идти нельзя. Вот при штурме столицы придется спуститься на землю. Так что, нам нужны еще материалы для ремонта мостов. И мы, и враг стараемся не использовать тяжелое вооружение, но сами понимаете, там танк взорвался, там истребитель рухнул. Хорошо еще, пролеты крепкие, голограмма КАС развела руками. Грузовые шаттлы прибудут через пару часиков. Сумерги, отправьте запрос на Ортмантилу. Нам нужны дополнительные стройматериалы. Но мы израсходовали только 9% наших запасов, сообщила лайн-капитан. Вот именно, уже 9%, за каких-то двое суток боев. Эстерхази потерла лоб. Это превышает наши расчеты. Хорошо, командир. Предлагаю послать один из одобряющих, так будет быстрее. Наш главный тактик только что руками не развела. У тебя все? Я повернулся к тот. Да, мастер. Тогда удачи. Блэм, что у тебя? Маршал-командир был последним на сегодня. Беллаба и Мак уже отчитались перед нами, а потому отключились от сеанса связи. Терпимо, сэр, ответил клон. Хотя об одном жалею. Нельзя загнать в город А6. Негде ему тут развернуться, а летать он не умеет. Средние репульсорные машины, конечно, хороши, но все равно не то. Особенно если появляются ракетные или артиллерийские актуптеры Магна. Я понимающе ухмыльнулся. Джаггернауты на то и носят свое название. А6 так вообще практически не пробиваем. Так в чем проблема? Обрисуй свои хотелки и отправляй мне. До щитов же вы додумались. Вот здесь был мой большой косяк. Я точно помню серии мультсериала, в которых клоны, да и не только клоны, использовали щиты. Но вот почему-то в голову втемяшились только энергетические, а они, зараза, дороговатые. Даже сепаратистские поделки для ВХ стоят 1500 кредитов, а уж более качественные модели – от 2000 и более. Так что пропустил я этот момент, а вот клоны призадумались и наклепали всяческих эрзацев наподобие римских скутумов и других щитов всех возможных форм и размеров. «Да все просто», – буркнул клон, – «А6 должен летать, а ты поконкретней, поконкретней». Закончив шутливый спор, мы перешли к делу. Впрочем, доклад клона был кратким и содержательным. Решив насущные вопросы, те же стройматериалы и боепитание, мы закруглились. «Мы будем у себя», – я с хрустом расправил плечи. «Да, сэр, только вот здесь и здесь требуется ваша виза», – Лина Рига протянула до тапот. «Это что?» «Приказ на перепрограммирование трофейных дроидов в один. Мы, то есть штаб, планируем использовать их на второстепенных участках сражения. Все же над Джабиями они себя неплохо показали. Кроме того, они будут привлечены для охраны пленных и патрулирования захваченных районов. Дельная мысль. И много их у нас, около 70 тысяч». Закончив совещание, я предложил падаванам немного попрактиковаться во владении мечом. Что-то последнее время расслабились, недолго форму потерять. Так-то бы первую мою ученицу стоило позвать на тренировку, но Асока уже дрыхла без задних ног. Ночью сепаратисты попытались перебросить подмогу в штурмуемые нами города из других поселений посредством транспортников и аэроспидеров. Пришлось поднимать авиацию и перехватывать подкрепления. Некоторая часть дроидов все же прорвалась, но большая усеяла своими обломками ледяные равнины. Вся эта свистопляска длилась 5 часов. И потребовало нешуточного напряжения. Все же летать в темноте не каждый пилот может, даже несмотря на приборы. Тагрута могла собой гордиться, 25 сбитых транспортников. Больше, чем у кого-либо. Спустившись на турболифте, мы проследовали в тренировочный зал, располагавшийся неподалеку от наших кают. Зайдя, мы скинули куртки, оставшись в безрукавках, и встали друг против друга. Бет посмотрела на стойку с закрепленными там тренировочными клинками. «Не-не, давай стандартный комплекс, без выкрутасов». «Хорошо, мастер», — Падаван активировала свой меч и тут же атаковала меня. Минут через 5 мы устроили передышку, опустившись прямо на пол. «Учитель, можно спросить?» «Конечно, почему бы и не поговорить?» Я внимательно наблюдала. «В общем, рыцари тот и Лотар, они странно смотрят друг на друга. Даже на голограмме это видно, если внимательно смотреть. Ничего удивительного, они любят друг друга, а сейчас они разделены», — брякнул я, и только потом понял, что я сказал и кому. Реакция девочки была предсказуемой. «Любит, но это ведь неправильно. Ну здрасте, приехали. У меня уже был такой разговор с Асокой. Теперь что, и стал ли Сибит нужно повторить? Да ё-моё, почему? Но, кажется, разрыв шаблона бед переносит тяжело. С Асокой было легче. Тагрутой так бунтаркой была, а вот Эстерхази, прилежная девочка, но некоторые сомнения ее все же гложат. Эх, грехи мои тяжкие. Какова первая строчка кодекса? Нет эмоций, есть покой. Бет сразу ухватилась за спасительную фразу. В чем смысл этой фразы? Говорится ли, что джедай не должен испытывать эмоций, или что он должен держать их под контролем? Талли Сибит чуть призадумалась. Страх открывает доступ к темной стороне силы. Страх рождает гнев. Гнев рождает ненависть. Ненависть – залог страданий. Все это – путь темной стороны силы. Путь, который всегда ведет лишь к разрушению. Такова темная сторона, которой всегда нужно опасаться, поскольку она может запутать джедая, ввести в заблуждение и в итоге уничтожить. Джедай никогда не действует по велению страха, гнева, ненависти или агрессии. Джедай должен действовать лишь в полном спокойствии, в гармонии с великой силой. Она явно кого-то цитировала. «Хорошо, теперь зайдем с другой стороны. Ты будешь опечалена, если я умру?» «Да». Ответ без промедления. «Уже хорошо. Таким образом, ты подтверждаешь свою привязанность ко мне?» Я весело ей подмигнул. «Да», — пробурчала девочка, немного покраснев. «Но джедаям нельзя привязываться к чему-либо», — развел я руками. «Но как тогда? Вы же мой учитель, а с Асокой у вас вообще узы силы, которые связывают. Ой, но это тоже привязанность, даже большая, чем у меня. Но нам говорили, что узы силы – это редкий и хороший дар, возникающий только между истинными учителем и учеником». Растерянность девочки буквально ощущалась, но вместе с тем она успевала делать логические выводы. Не зря говорилось, что у нее голова соображает как бы не лучше многих мастеров, а по моему мнению, и некоторых магистров. «Учитель, я запуталась. придется провести разъяснительную работу. Хотя по правде, это даже хорошо, что она сама начала разговор. Не нужно придумывать повода. Я тебя понимаю, и попытаюсь объяснить. Запомни, джедай может испытывать эмоции. Это отличает нас от дроидов. Главное, держать их под контролем. Но до крайностей доходить не стоит. Некоторые из джедаев могут спокойно смотреть, как убивают их друзей. Они даже могут отправить своих друзей на смерть. Такого я не приму никогда. Что же до привязанности, некоторые джедаи скажут, что без любви джедай не может быть в гармонии с силой. Как думаешь, что испытывает мастер, чей ученик достиг мастерства? Гордость. Что ощущают джедаи из агрокорпуса, ухаживая за растениями, выводя новые сорта? Восхищение, удовлетворение. Так или иначе, мы проявляем чувства, и в конце концов обретаем привязанность. Да, она может привести к падению, если не контролировать свои чувства. Но мы рискуем, кто-то больше, кто-то меньше. А некоторые не готовы рисковать в принципе. И лишь малая часть готова поставить на кон все. Как рыцари Тот и Лотар. Да, они же могут тебе рассказать о своем друге, Тедиате. Он был, да, одним из последних потомственных карелианских джедаев. Вам же рассказывали об анклавах Ордена, существовавших на других планетах, да, на Карелии, Теласе-4, Дантутине, Ассусе, Тарисе. Вижу, предмет ты знаешь. Так вот, анклавы хоть и подчинялись центральному храму, но имели свои советы и свои порядки. Карелианцы придерживались старых традиций, создавали семьи, заводили детей, а потом обучали их путям силы. Учителем Те был его родной дядя, но они оба погибли, так что даже не знаю, кто продолжит эти традиции. Но почему Орден стал таким, какой он есть сейчас? Много причин. После Руусана джедаи посчитали, что ситхи уничтожены, и что нужен более жесткий контроль, один учитель, один ученик, дабы ситхи не образовались вновь. После самой битвы почти все те, кто сражался на поле боя, стражи, консулы и гвардейцы Ордена погибли, и остались библиотекари, целители, агрономы. Орден утратил свои политические позиции в республике, и, как мне кажется, даже не хотел их сохранять. Но теперь же война, и ситхи вернулись. Магистр Кеноби убил одного на Набу 10 лет назад. Почему мы не начали меняться? Никто не хочет меняться. Все привыкли к стабильности, но она означает застой. Поэтому вы учите Асоку и меня не так, как учат других падаванов. Да, учитель. А кто? Точнее, как вы сами дошли до этого? Вам же никто этого не объяснял. Мне понадобилось умереть. Я попытался улыбнуться, но получилось как-то натянуто. Мастер, это совсем не смешно. Бет посмотрела на меня с укором. Ну да, прости, я почти умер. А это, знаешь ли, хорошо прочищает мозги. Можно сказать, что на песок арены упал один человек, а встал совсем другой. Совершенно другой, если честно. Сплав джедая и еще кое-кого. Но этого вам знать не обязательно. Несколько минут мы провели в молчании. Я, пожалуй, пойду. Мне нужно подумать. Девочка встала и пошла к выходу. Учитель, вы проснулись? Голос за дверью принадлежал Калибу. Пора завтракать. Уже иду. Дипа поправила капюшон плаща, последний остался, и вышла из комнаты, которую вместе с другими клоны батальона реквизировали для отдыха. Жители были эвакуированы из зоны боев в тыл республиканских войск. Когда они продвинутся дальше, рабочие и техники вернутся обратно. Естественно, они будут недовольны, но это меньшее из того, что ее сейчас волновало. Падаван, ждавший у порога, поспешил присоединиться к ней. Выйдя в коридор, они направились к ангару, где был назначен сбор соединения после ночевки. Да, отдых требовался даже джедаям, не говоря уже о клонах. Ночью передовую линию держали отряды вспомогательных войск, а вот атаковать позиции КНС будут уже элитные отряды, отдохнувшие и позавтракавшие. Войдя в ангар, Беллаба поежилась. Утро выдалось морозным и свежим. Все было бы идеально, если бы картину не портил запах дыма. Город кое-где еще горел. Оглядевшись, она начала искать взглядом Грея и других клонов-командиров, что было довольно затруднительно. По всему ангару около портативных разогревателей собрались кружки из клонов, сидящие кто на полу, а кто на импровизированных скамейках, стульях, ящиках и уплетающие еду за обе щеки. Наконец, она обнаружила искомых разумных, расположившихся как раз неподалеку от них. «Доброе утро, генерал», — поприветствовал ее майор Грей. «Стайлс, обеспечь командиров продовольствием». Клон передал им дымящиеся металлические тарелки с чем-то аппетитным. Женщина пристроилась на свободном ящике, тогда как Гюм уселся прямо на пол. «Что-то стряслось, генерал, выглядите невыспавшийся», — поинтересовался капитан. «Вчера я снова чуть не завела вас в ловушку, вот и думала всю ночь над этим», — пояснила женщина. «Генерал, не вините себя», — майор Грей попытался ее успокоить. «И все же, ответственность лежит на мне, это война, нам случалось проходить и не через такое», — ответил лейтенант Рима. «Да, нам повезло, что почти полбатальона опытные вояки». Майор дохлебал остатки «ну пусть будет супа» и распаковал хлебцы. Конечно, остальные бойцы даже на середнячков не тянут. Сплошная зелень, как выражаются в 13-м. У некоторых еще имен нет. Если честно, этим сосункам здесь не место. Гонять и гонять их на полигоне, а потом во вторую линию. Но выбирать не приходится. «Капрал, где наш десерт?» Сидящий рядом с ней Большерот жестом заправского фокусника извлек из стоящего рядом рюкзака крупный, спелый плод. Резкое движение руки с виброножем, и тот распался на дольки. «Угощайтесь, генерал!» Следующий кусок клон протянул Калибу, остальные разделил между сидящими клонами. «На, мелкий, заточи дымку!» «Я не мелкий!» — возмутился Дьюм. Однако фрукт принял и начал с удовольствием поедать. Сама же женщина с удивлением уставилась на врученное ей угощение. Милуран не знала, что они растут на Мальгита, а они тут и не растут. Большерот каким-то непостижимым образом добывает эти фрукты везде, где бы мы ни были, сообщил Грей. Что тут сказать, это дар. Большерот самодовольно погладил бороду. Тут к их группе подбежал клон рядовой, судя по всему, не из их батальона. Генерал, сэр, то есть мэм. КС-21СТ-1157 прибыл с сообщением. «Разрешите обратиться к майору Грею?» «Разрешаю», — женщина отправила последний кусочек сочного мейлурана в рот. «Майор Грей, командир Литц сообщает, что легион на низком старте. Начало атаки, через 15 минут. И, часть 5, глава 50. Герои бывают в злом, как и в добром. Ларашфука. Где-то там, за стенами Тайпок-Сити, бушевала очередная буря. Это было нормальное состояние погоды на этом водном мире. Солнце никогда весело не светило в голубых небесах, практически всегда шел дождь, сильнее или слабее, вот и все разнообразие. Но это было где-то там, за стенами. Внутри же города было тепло и светло. По мнению Шакти, слишком светло, в особенности из-за преобладания белого цвета во всем. Белыми были стены, полы, потолки, двери. Возможно, для каменоранцев, чье зрение различало больше оттенков, это не было странным, но Тагрута порой немного тосковала по другим краскам. Она находилась на камине уже почти две недели с тех пор, как сепаратисты вновь попытались атаковать планету. Собственно, она и до этого момента была здесь, на самой важной сейчас для республики, наравне с Карусантом, планете. Ее задачей была охрана производства клонов и наблюдение за подготовкой новых бойцов. Хотя наблюдение... это громко сказано. Она безвылазно находилась в Тайпок-Сити, а ведь в столице Камина находилось всего 12% производственных мощностей каминоранцев-клоноделов. На самой Камина всего 60%. Остальные инкубаторы находились на других планетах системы. А так как она не могла разорваться на части, это задание было настоящим издевательством. И это еще не все. На ней, как на члене Совета джедаев, лежали огромные обязанности. Ведь именно джедаи, как защитники республики, возглавляли великую армию республики и командовали десятками миллионов клонов и сотнями миллионов других бойцов, что сражались практически на всей площади известной галактики. Тысячи и тысячи планет были охвачены огнем войны. Вот и сейчас она, заняв конференц-зал, любезно предоставленный каминоанцами, присутствовала на расширенном заседании совета, на котором присутствовали и офицеры из главного штаба. Перед ней расположились уменьшенные голограммы разумных, расположившиеся полукругом по периметру стола. В центре находилась карта галактики, которая по командам одного из офицеров меняла масштаб, показывая общую обстановку на том или ином участке. И надо сказать, маркеров с эмблемой КНС становилось все больше, а республиканские или исчезали, или отступали. Как, например, на Филуции. Это важное наступление было сорвано в самом начале, мастер-джедай Айла Секура потерпела неудачу. Хорошо хоть, что дело не дошло до наземной операции, иначе клоны были бы попросту отрезаны вражескими кораблями от подкрепления и снабжения. Второго Джабима республика не перенесла бы, а ведь и так получился форменный разгром. Молодого Скайуокера пришлось отправлять на выручку Твиличке. В итоге же спасать пришлось уже обоих. Спасательный корвет по воле пошедшего в разлад гипердвигателя занесло на сотни световых от планеты. Он рухнул на поверхность Орды, одной из отдаленных планет. К счастью, им почти сразу удалось выйти на связь, и адмирал Юларин отправился спасать спасателей и спасенных. Однако теперь участие Скайуокера в операции по захвату Релота было невозможно, так как она начнется буквально завтра, точнее, уже сегодня, по времени Корусанта. Поэтому Луминара, Киади и Оби-Ван начнут без него. Вместо отсутствующих отрядов Совет послал на Родию нескольких джедаев, в том числе Ашарат Хетта и Крукха, с небольшими резервными отрядами. А вот Скайуокер вместе с Секурой отправится в ближайшую от них горячую точку на карте – Салукимай. Эта планета вызывала все больше опасений. Да, магистры Винду и Ранцизис вместе с другими джедаями прибыли на планету и включились в штурм единственного сопротивляющегося города. Но обычные атаки не принесли должного результата. Щит, защищающий город, был непробиваем, мощные турболазеры не давали подойти республиканским кораблям на линию выстрела, а более мелкие орудия уничтожали технику клонов, едва та приближалась к стенам кальдеры, превращенным скакаранскими технологами в неприступную крепость. И все же джедаям ценой невероятных усилий удалось прорваться в крепость в одном месте и даже закрепиться там. Но тут Мейс и другие столкнулись с новой проблемой. Как оказалось, обороной внутреннего города командовал Сора Балк. Сиан Джейсил сошлась с ним в коротком поединке, но вынуждена была отступить перед превосходящей мощью Викуэя. А еще против джедаев кинули большой отряд клонированных воинов Маргукаев, вооруженных световыми пиками и силовыми шестами. Они играючи расправлялись с обычными клонами, и даже теснили джедаев, несмотря на потери. И ужасало в этой ситуации не их боевые навыки и ярость, а то, что у конфедерации появилась технология клонирования. А ведь республика после начала войны ужесточила контроль над подобного рода технологиями. Благо, что производство этих клонов было еще на стадии тестирования, и все оборудование и записи были сосредоточены именно на Салукимае, в столице, которую сейчас республиканцы и штурмовали. И до сих пор была неизвестна судьба Китафиста и Нагдара Вибба. Томились ли они в плену сепаратистов, или были убиты в бою, можно было только гадать. Вообще, хороших новостей было мало. Ряд малозначительных побед на периферии утопал в вале сообщения о победах КНС на многих мирах. Где-то после упорных и долгих боев, где-то клонов смели одним мощным ударом. Чаша весов войны вновь качнулась в сторону противника республики. Подтверждал это и доклад одного из офицеров, который как раз сейчас держал речь перед советом. Уничтожение верфи Гвари хоть и ударило по сепаратистам, однако эта победа проходит по статье долгосрочной перспективы. Флот КНС начнет ощущать недостаток кораблей лишь через 2-3 недели. Обер-генерал Убалзамба устало потер виски. Можно сказать, что эти сутки закончились для нас крайне неудачно. На Атракине мы практически полностью утратили инициативу. Большая часть подразделений потеряла до 50% своего состава, а те, кто уцелел, рассеяны и разобщены. Единственное на данный момент боеспособное подразделение на планете – 44-я смешанная дивизия «Ренегаты» под командованием генерал-майора Ника Росту. В копилку добавились и обновленные данные по погибшим гражданским, теперь их 443 тысячи. К командованию секторальной армии обратился Кейсил Вервуд из движения помощи беженцам, с предложением эвакуировать гражданских из зоны конфликта. Не остаться может гражданских к концу битвы этой, Йода на несколько секунд зажмурился, хорошим решением стать эвакуация может. Нужно рассмотреть этот вопрос, магистр Кеноби согласно кивнул, думаю, стоит привлечь к этому сенатора Амидалу. Как-никак, она одна из лидеров этой организации. Продолжайте, генерал, Сейситин кивнул Замбе. Так, что тут у нас? Мужчина заглянул в датапад, ага. Плохие новости. Вот, на Баламаке мы хоть и победили, отразив нападение сепаратистов, но понесли большие потери. Около 15 тысяч клонов убито, еще 10 ранено. Старший генерал Джедай Нандери Жануу тоже ранено и нуждается в эвакуации и последующем длительном лечении. Дальше. Антар-4. Судя по всему, планету нам удержать не удастся, даже несмотря на поддержку антарианских рейнджеров. Их слишком мало, а дроидов чересчур много. Силы вторжения насчитывают 12 миллионов жестянок, против наших неполных 75 тысяч бойцов вар и 200 тысяч рейнджеров. На Андо обстановка продолжает накаляться. Правительство планеты оказывает полную поддержку силам КНС, как материальную, так и военную. Сотни отрядов Национальной гвардии сражаются против наших солдат и андоранских повстанцев, помогающих нам в борьбе. Однако, надежды на победу практически нет. Генерал Джедай Аванпост погиб еще вчера, и Северный фронт рухнул. А на закуску, тяжелая победа на Бассадра. Старший генерал МПТИС вместе со своим 286-м звездным корпусом при поддержке двух дивизий Айланской Новогвардии полностью уничтожил отряды дроидов, вторгшиеся на планету, а адмирал Лавланд на орбите истребил флот сепаратистов, на его счету более 40 кораблей противника. Однако потери клонов велики. Командование айланцев прислало довольно едкий отчет, в пух и прах разнося наши тактические решения, принятые джедаем. Подобные доклады поступили и от других отрядов Новогвардии. Не было ли ошибкой привлекать этих наемников, поинтересовалась Шаакти. Они никогда не сражались против республики, Иван Пиэл хмыкнул, хотя они и требуют за свои услуги баснословные суммы, но полностью их стоят. Без отрядов этих тяжело пришлось бы нам сейчас, подытожил Йода. У вас есть предположение, почему сепаратисты активизировали свои действия именно сейчас? Адигаллия задумчиво уставилась куда-то в потолок. Мне казалось, что с началом этой операции, щит и меч, мы одержали ряд побед, и не было никаких намеков на то, что враг начнет такую яростную контратаку. Офицеры главного штаба переглянулись, после чего слово взяла Диларханника, единственная женщина среди всех трех дюжин разумных, входящих в высший эшелон штаба. Впрочем, кому, как не ей, войти в этот консультативный орган, состоящий из наиболее опытных и заслуженных офицеров республики. Опыта у нее на нескольких человек хватит, а ведь она считалась старой уже тогда, когда сама Шаакти была еще юнлингом. За долгую службу в корпусе юстиции Дилара имела на своем счету множество побед, в том числе, против крупных флотов пиратов. Участвовала она и в сражении в проливах Маластера. Мы не можем утверждать наверняка, но множество косвенных источников подтверждают нашу теорию о том, что сепаратисты начали свое наступление после того, как системная армия Мерн-13 выдвинулась на Майгита, женщина говорила тихо, так же как и привыкла изъясняться на мостике своего корабля, однако никто не перебивал ее ни единым звуком. «А при чем здесь отряд Викта?» – изумился Кеноби. Высший адмирал Ханника рассмеялась. «Отряд – хорошая шутка, высший генерал Кеноби. Четверть миллиона пехоты, еще столько же органиков на кораблях, коих почти 300. И все это дополнено новейшими образцами вооружений, которые генерал добывает одному ему известными путями. По сути, это 1/6 от нормального штата секторальной армии, а по ударной силе приближается к четверти. Мощный кулак, способный проломить любую броню. И это не считая репутации, окутывающей это подразделение, и его командующего в частности. Уважаемая Дилара права, довольно молодой полковник из разведки подхватил нить разговора, не побоюсь этого слова, но сепаратисты боятся генерала Микари Викта. Порой ему приписывают даже то, чего он не мог совершить в принципе, но разумные верят слухам. А потому, пока Мерн-13 находилась на Корусанте, ведя подготовку, неизвестно к чему, кстати, но в то же время находясь в боевой готовности, многие командиры КНС, наместники на планетах и прочие лица, облеченные властью, с опаской следили за новостями, не решаясь выступить против нас. А вдруг мы пошлем к ним Викта? Но вот, генерал атаковал Майгита, и все понимают, что увяз он там надолго. Все это довольно занимательно, но что вы предлагаете делать? Поинтересовался Сейситин. У нас есть несколько вариантов дальнейших действий, и несколько рекомендаций для Мерн-13. Главное из них, как можно скорее захватить Майгита. Мы, кажется, уже обсуждали этот вопрос перед началом операции, и мы высказались против радикальных действий, которые могут привести как к разрушению инфраструктуры, так и к многочисленным гражданским жертвам. Тон Луминара Ундули был непререкаем. Давайте посмотрим правде в глаза. Это было очень давно, и не учитывало текущую обстановку, один из офицеров развел руками. Мы прекрасно понимаем, что указанный генералом срок, полгода, очень оптимистичен. По расчетам наших аналитиков, срок захвата Майгита составляет от года до 1,5 лет при заявленных условиях. Однако генералу нужно захватить Мальгита не позднее, чем через месяц, иначе совокупные потери превысят урон даже от плана Викта, по которому города подверглись бы орбитальной бомбардировке. Кроме того, есть риск, что Моуны могут уничтожить производство, дабы они не достались врагу. По докладам разведки, командующий обороной «Жемчужины» очень эксцентричная личность, и он может отдать такой приказ. Поэтому нам придется идти на риск. Если мы захватим столицу, то у нас будет шанс взять под контроль всю планету, а также производство кристаллов. Блокада планеты еще не сказалась на производстве противником бластеров и турболазеров, но вскоре им придется искать заменители. Они их найдут, но худшего качества. В свою очередь, захват производства позволит нам не только восполнить дефицит кристаллов, но и начать выпуск более мощных орудий. «Боюсь, Викт пошлет вас с вашими планами очень далеко», – перебил его магистр Пиэлл, скептически уставившись на офицеров. «И сможет по праву сказать, я же говорил, мы понимаем это, однако если вы утвердите эти планы, они станут не рекомендацией, а приказом. А приказы генерал всегда выполняет», – высказался еще один офицер, судя по акценту, альдеранец. «Канцлер в курсе», – осведомился Ки-Адимунди. «Да, он одобрил наши планы. Сейчас республике нужны громкие победы. Если сдвинуть сроки захвата Мальгита, и если он будет захвачен одновременно или же чуть позднее освобождения Рилота, это может стать не только серьезным информационным ударом, но и заявкой на преимущество республики в этой войне». Цирианин оглядел присутствующих магистров. «Думаю, у нас не будет возражений. Кто сообщит генералу приятные известия?» С ехидцей поинтересовался Ланник. В этот момент все дружно посмотрели на Тагруту. Шаакти тяжело вздохнула. «Перешлите мне копии приказов, я немедленно свяжусь с ним». «Хорошо, мы же пока обсудим подготовку к удару по Рилоту», — сообщил Кеноби. «Минутку», — полковник-разведчик поднял руку. «По нашим данным, сепаратисты в ближайшее время не планируют атаковать Камина. Как минимум, в течение ближайшего полугода точно. Поэтому будет целесообразно перевести высшего генерала Шаакти на другой участок фронта. Это достоверная информация?» — поинтересовался Агинкалар. «Более чем, а ее источники надежнее некуда. Мы не можем их раскрыть, но уверяю вас, они еще никогда не ошибались. Помощь ваша не лишней будет», — Йода чуть заметно ей кивнул. «Я вылетаю на Корусант сегодня же». Отключив проектор, женщина некоторое время неподвижно сидела в кресле, а потом послала запрос на установление связи с Виктом. Примерно через 20 минут, как раз успели прийти нужные файлы, перед ней появилась голограмма Микари. Тот выглядел немного сонным. «Кажется, по общегалактическому сейчас полночь, магистр Ти-М. Такое женщинам не говорят, но вы неважно выглядите». Тагрута нехотя улыбнулась. «И я рада видеть вас, мастер Викт. Чем обязан столь позднему звонку?» «Мой адъютант не уточнил детали. Какие-то срочные новости, можно и так сказать. Я пересылаю вам приказы командования, ознакомьтесь с ними». Выйдя из душа, я завернулся в полотенце и, пройдя пару шагов, опустился в кресло перед рабочим столом, на котором стоял активированный датапад. На экране отображались вкладки открытых документов, директив и приказов, которые несколько часов назад мне переслала магистр Шаакти. Потребовалось время, чтобы немного прийти в себя, отогнать сон и настроиться на рабочий лад. Что же в этих приказах было? Ничего хорошего. Высшее командование ВАР поступило в лучших традициях советской армии, кинув лозунг типа «даешь Варшаву, даешь Берлин». Только в нашем случае это «даешь Мальгита», но не суть. Плюс, всякая мелочевка на вроде усиления патрулирования близлежащих территорий, в секторе были замечены мародеры и прочие темные личности, и организации охраны грузовых караванов трофейщиков, которые вскоре начнут сбор обломков вражеских кораблей, но все это вполне ожидаемо и выполнимо. А вот первое. «Хат, они хотят, чтобы я взял Мальгита через месяц. Первым моим порывом было послать их всех далеко-далеко, но при дамах не выражаются». Кроме того, Шаакти довольно деликатно объяснила, почему и как было принято это решение. «Фактически, посвятив меня в дела вышестоящего командования, чего другие явно бы не сделали. Впрочем, мне это было и не по рангу. По итогу вырисовавшейся картины я нехотя согласился с решением Совета джедаев и главного штаба. Мы не можем позволить себе возиться с Мальгита». Естественно, что официальные источники и отчеты чуть приукрашивали картину. На самом же деле республика потихоньку проигрывала. Магистр Ти подробно объяснила, что думает на этот счет, и что думают аналитики. У меня же появились и свои предположения, которые подкреплены фактами. Итак, Палпатин, он же Сидиус, следит за балансом сил в этом противостоянии. И в этой реальности, и в каноне, конфедерация независимых систем получилась сильнее республики. Поэтому требовалось подыграть республике. Поэтому и был сдан Муаунилист. Но вот парадокс. Благодаря моим вмешательствам те же охотники стали чуть сильнее и защищеннее. Поэтому там, где 5 канонных кораблей не могли справиться с 12 фрегатами противника, 5 прокачанных звездных разрушителей с трудом, но выигрывали сражение против того же количества щедростей. Весы качнулись в сторону Вар, но слишком сильно. И Сидиусу вновь пришлось подправлять ситуацию. Но, как в старой доброй поговорке, хотели как лучше, а получилось как всегда. Сражение у Корусанта тому доказательство, слишком уж все прошло на грани. Хат, Релот еще только будут освобождать, начало операции через 2 дня, а ведь по канону Корун уже должен был брать столицу родины Твилликов. Хотя где тот Винду? Правильно, на Салукимае. А вместо Ки-Адимунди на Майгита застрял я. Что-то пошло не так, многие оказались не там, где должны были быть. Из этих случайностей и сложилась текущая картина. Маятник опасно качнулся в сторону Кайнес. Вновь требуется выправлять ситуацию. Думаю, он справится. Справился же в прошлом варианте развития событий. Все равно, скорая победа Республики Палпатину не нужна, но еще меньше ему нужна победа Кайнес. Да, он сможет извлечь выгоду и из этого, но все же это не идеальное решение. Меня тоже это не устраивает, как и быстрая победа Республики. Кто бы что ни говорил, но война – двигатель прогресса, а без прогресса мы даже с джедаями вонгов не одолеем. Тепло распрощавшись с Ти, я ненадолго отвлекся, и вот теперь пришло время принимать решение. На штаб спихнуть все это я не могу, слишком большая ответственность. Итак, что нам нужно? Взять под контроль Майгита, причем быстро. Как это сделать? Хороший вопрос. Умники из главного штаба полагают, что взятие столицы Майгита – все равно, что победа. Допустим, это логично. Как историк я могу привести кучу примеров, когда взятие столицы ставило одну из воюющих сторон на колени. Впрочем, есть примеры и обратного. В любом случае Джигат – крепкий орешек. Мало того, что город сам по себе большой, что автоматически увеличивает как население и потенциальных ополченцев, так и гарнизон дроидов и количество оборонительных орудий различной мощности. Учитывать нужно и то, что в столице находится командующий обороной. А как показывает практика, начальники пекутся о своей безопасности. Значит, прямой штурм будет очень трудным. И фокус с ракетными десантниками не пройдет. У Йот-1 один из самых современных прицельных комплексов, позволяющий этой немаленькой такой дуре, выглядящей неповоротливой, сбивать и ЛАД, и истребители, и любые другие малые летательные аппараты. А огневая мощь вкупе с довольно сложно объяснимой с точки зрения науки составляющей выстрела позволяет не только сбивать даже крупные корабли, но и игнорировать дефлекторные щиты цели. И есть шанс, что они могут сбить тяжелые корабельные торпеды, все же 15-20 метров длины, это немало. Придется проводить массированный залп, чтобы снять щит и подавить огневые точки. Хотя, какой сейчас штурм? Свободных сил-то нет, даже по минимуму нужно 2 легиона клонов и пара бригад вспомогательных войск, и часть дроидов трофейных кинуть. Надо уточнить, сколько успели перепрограммировать. ХМ, 5-я колонна, интересная мысль, но как их протащить внутрь города? Стоп, у нас же есть несколько трофейных кораблей, и транспортники на них. Однако нужна правдоподобная легенда, не можем же мы просто так пропустить эти корабли, как не можем и послать одних только дроидов. Да еще и этот потенциальная истеричка командующей обороной. Нужно как-то вывести его из строя. Но он ведь явно под охраной, просто так к нему не подойти, разве что. Точно, у меня даже убедительный реквизит есть. Точнее, не реквизит, а самый натуральный сикхский меч красного цвета. Берем подходящего по описанию на одного из околитов графа Дуку человека, репетируем роль, даем парочку сопровождающих, желательно спецназовцев. До того же Ванка можно послать, он в своем мандаларском доспехе вполне сойдет за наемника. Далее, сажаем эту группу на пару трофейных кораблей, загружаем хакнутыми дроидами, инсценируем кипиш на орбите. Часть судов можно отвезти в ближайшие системы, якобы там замечены рейдеры КНС, хотя все равно много останется. Трофейные корыта придется раздолбать, но только после того, как десантные баржи вылетят из ангаров и направятся к поверхности. Блин, как бы еще обосновать бездействие нашей авиации? О, можно попросить сепаратистского командира выслать стервятников для охраны. Это будет правдоподобно. Далее, лжеситх вместе с мандалорцами следуют прямо к командующему. Тут нужно понаглее, понаглее. А дроиды тем временем рассредоточатся по городу. Еще одна проблема. Как обосновать это? Не могут же дроиды самовольно шляться где хотят, такого бардака быть не может. Или может, нет, лучше не рисковать. Может, создать из них отдельные отряды, с тяжелым вооружением, которые разместятся в возможных точках высадки республиканских отрядов. Вроде там в одном отчете мелькали гранатометы. Да, точно. А командовать ими будет Жестяныч. Только перекрасить придется. Тут-то мы и атакуем город, снеся щит массированным залпом торпед. Засланные казачки спеленают этого как его, Вакара, дроиды выведут из строя орудия йод-1-й зенитки, и по возможности устроит неразбериху. В этот момент клоны и высадятся в городе. Несколько часов спустя черновой план атаки начал вырисовываться. Еще час понадобился на проработку деталей. Однако прежде всего нужно было закончить с Сахабом, где сражается 13-й легион. Только тогда у нас появится достаточное количество сил для атаки столицы и, что самое главное, плацдарм. Но беда в том, что мы уже увязли в этом городе. Вариант с отступлением я даже не рассматривал, хотя с некоторых ракурсов он выглядел вполне логичным. Однако отступление покажет врагам, что мы не готовы драться до конца, что достаточно им проявить упорство, и мы отступим. Поэтому остается только одно – взять город. Потянувшись, я взял со стола камлинг. Пора было раздавать указания. Активировав средства связи, я дождался, пока в динамике раздастся голос Альфа-17-го. «Сэр, готовь роту Аркани, шайба, намечается веселье». Я что-то пропустил, клон выглядел озадаченным. Все подробности на утреннем брифинге, но если кратко, нам придется вступить не там, где мы планировали, и раньше. «Принято, сэр, будем готовы к вылету через 3 часа». Клон отключился. Естественно, что я вместе с ученицами не намеревался все время отсиживаться в штабе. Бывают моменты, когда грубая сила может решить исход боя. Как раз такая ситуация у нас и образовалась. Поэтому я заранее подготовился, организовав специальный отряд для сопровождения меня и моих учениц. По сути, эта элитная рота состоит из 4 независимых отрядов, взводов, которые в свою очередь состоят из 4 отделений, выполняющих свою конкретную задачу. Каждый из 9 клонов первого отделения вооружен карабином ДС-15, парой термальных детонаторов и 5-6 ионными гранатами. Эти бойцы будут вести непосредственное сопровождение джедая. Второе отделение имеет на вооружении тяжелые силовые доспехи и скорострельные З-6 и будет прикрывать первый отряд, или же пробивать ему путь на сложных участках, или выполнить роль смертников, позволив первому отделению отступить из горячей точки. Это уж как повезет. Третье вооружено гранатометами ГД-7 и станет уничтожать вражескую технику и крупные скопления дроидов, прикрывая первые 2 отделения. Четвертое вооружено снайперскими винтовками и по плану будет располагаться на задней линии, издалека пробивая путь для первого отряда. Вся эта огневая мощь предназначена только для одного – прикрывать в бою джедая. Меня, Асаку или Бет. Четвертый взвод может вести шайба. Он, конечно, не одаренный, но его опыт и навыки на дороге не валяются. Талли Сибит отложила дотапот и посмотрела на учителя. Тот, скрестив на груди руки, наблюдал за офицерами, собравшимися вокруг тактического стола в рубке Дерзкого. Сначала ей показалась странной его просьба прибыть на утренний брифинг в боевом облачении, но теперь последний кусочек пазла встал на свое место. «Учитель, мы отправляемся в Сахаб?» – тихонько спросила она. «Да, умница», – быстро догадалась. Так же тихо ответил Викт. «Так мы отправляемся воевать, а сразу сказать было нельзя», возмутилась Асака, однако учитель ее проигнорировал. Можно было и догадаться. Все же мастер надел свое боевое облачение, чуть переделанный неполный клоновский доспех. Зачем бы он ему понадобился на корабле? «Сэр, можно вопрос?» Лина Рига, первая из офицеров, вышла из задумчивости. «У командования с головой все в порядке?» Женщина не побоялась озвучить такое особое мнение. Судя по реакции других разумных, они были с ней солидарны. Не возьмусь утверждать то или иное. Скажу лишь, что доводы в пользу принятого решения довольно убедительные. Поэтому нам придется выполнять этот приказ. Но вот как его лучше выполнить, это уже наша забота. «Генерал, у вас есть какой-то план?» – не столько спросил, сколько утверждающе заявил Траун. Да, учитель вставил в слот стола инфокристалл, после чего нажал пару клавиш. Над проектором начали высвечиваться голограммы схем, карты страниц документов. План безумный, не спорю, но, по-моему, единственно возможный. Через пару минут лайн-капитан утвердительно кивнула. Вы очень тонко подметили. План действительно безумный. Но, хат его задери, это может сработать. Правда, нужно проработать детали. Вот вы этим и займетесь, как всем тем, что связано с космосом. Патрулирование, блокада. И этих мусорщиков прикроете. Кстати, когда они прибудут? По графику, сегодня в 18 часов должны прибыть первые корабли. Ну вот, работа у вас есть. Я же займусь непосредственно наземной операцией. С Сахабом нам возиться некогда, поэтому применим тяжелую артиллерию, то есть меня с ученицами. Думаю, наше участие ускорит продвижение наших отрядов. Насколько именно, гадать не берусь, но ускорит. Да, это верное решение. Удачи, сэр. Мы позаботимся об других задачах. Остальные офицеры молча козырнули. Учитель же обратился к ним с Асакой. Идемте. Нас ждут в главном ангаре. Вместе они вошли в турболифт и начали спускаться на нижние уровни. Никакой подготовки не требовалось. И учитель, и Асака были облачены в свои доспехи, только у Тагруты бронепластин было меньше, только наколенники и наручи. Все остальное тело покрывало несковывающее движение тканевая броня. Талли Сибит, по настоянию учителя, тоже заказала себе защитный комплект из того же материала, только без защитных пластин вовсе. Они сковывали ее движение при выполнении приемов Макоши и полностью белого цвета. Однако применять его по назначению ей еще не приходилось. «Волнуешься?» Вопрос учителя застал ее врасплох, но она попыталась ответить наиболее честно. «Немного не по себе. Ты, главное, клонов держись», — поучительно сказала Асака. «Если что, они помогут». В ее голосе было что-то такое неуловимое. Те же самые интонации иногда проскальзывали и в речи учителя, и взгляд. Насчет Викта Талли Сибит была не уверена, но вот ее подруга изменилась. Все произошедшее с ней оставило свой отпечаток на Тагруте. Наверное, и на учителе тоже. Сейчас девочке была отчетливо видна разница между собой и этими двумя разумными. Сможет ли она стать такой же? «Я постараюсь делать все так, как вы меня учили», — ответила Эстерхази. Втянув морозный воздух, я медленно выдохнул, наблюдая за облачками пара, вырвавшимися изо рта. Легкий морозец, всего пара градусов ниже нуля. Ветер кружит мелкие колкие снежинки, сыплющиеся из свинцовых туч пополам с пеплом. Кое-где над городом поднимаются столбы дыма. Хат его знает, что там горит, но пожар не распространяется, но и не угасает. На краю сознания промелькнула мысль о том, что виды здесь красивые. «Так говорите, в той башне вражеские орудия и снайперы?» Я повернулся к командиру полка вспомогательных войск, занимающего одну из башен города. Вокруг нас располагались его бойцы, прячущиеся за баррикадами, выстроенными по периметру площадок из подручных материалов. Но все же они не были сплошными. Нужно было иметь возможность выдвинуться вперед. Напротив высилась конструкция покрупнее. Широкий, метров 25 и длинный мост соединял эти районы. С техникой безопасности у них здесь полный швах. Никаких ограждений по бокам. Так, небольшие 20-сантиметровые бордюрчики. А ведь до поверхности метров 400 лететь. Чуть в стороне возвышалась вторая башня, едва видимая из-за метели. Да, сэр, они полностью простреливают мост. Мы уже пытались продвинуться вперед, однако как только мы вступаем на мост, дроиды и ополченцы занимают свои позиции и ведут по нам огонь. Учитывая, что стреляют по нам из того конца моста, здесь нам не пройти. Приходится ждать, пока клоны продвинутся на других участках и атакуют этих гадов с тыла, ну или снизу. А подавить огнем вы их можете? Поинтересовался я. Можем, но, как только мы открываем огонь, они отходят. И тут же следует контратака с той противоположной мостовой башни, если она к тому времени уже не идет. А воевать на два фронта нам не с руки. Как вы видите, эта башня, капитан топнул ногой по настилу площадки, довольно маленькая. Мы смогли разместить здесь только 7 БАТ-1Г и пару ИЛФСВ-5Г. Этого едва хватает, чтобы сдерживать вражеские контратаки. И сколько вы их уже выдержали? Мы заняли эту башню 52 часа назад. Было 11 атак дроидов. И кажется, вот-вот начнется 12-е. Я прислушался. Вдалеке, на противоположной стороне 120-метрового моста послышался лязг и мерный гул. Пост тут боевых дроидов КНС ни с чем другим не спутаешь. Так, Аберст, готовьтесь открыть огонь по тем стрелкам. Генерал, а как же вражеская атака? Мы контратакуем. Вы же приготовьтесь выдвигаться вперед. Мы, кто мы, то есть вы, и эта горстка клонов, против сотен дроидов, изумился офицер. Просто следуйте приказам и наслаждайтесь зрелищем. Я молча проследовал к переднему краю. Отделение клонов следовало за мной по пятам. Чуть позади вышагивали клоны в силовых доспехах, грозно поводя шестиствольными лучеметами. Гранатометчики и снайперы уже должны были занять свои места. В подтверждение лейтенант, командующий взводом, сделал руками условный знак, означающий, что они готовы. Сэр, противник вступил на мост. Впереди батальон в один, за ним в два. Дальше, пауки, большие и маленькие. Следом, шестят. Замерев за ящиком, я скинул плащ и снял с пояса рукоятки мечей. Щелчок, и они соединились в один метровый жезл. Сжав его обеими руками, я сосредоточился. Рывок силы или ускорение силы, не совсем техника, но название имеет. По сути, это начальный этап подготовки к фехтованию, где надо двигаться очень быстро. Рывок же, это просто бег вперед, с небольшими отклонениями. Нечто подобное можно было видеть в первом эпизоде, когда Квай-Гон и Кеноби удирали от дроидик. Тренировали мы это и с темной женщиной. Как она утверждала, с моим стилем боя главное сблизиться с противником, а там пойдет потеха. Выдохнув, я вскочил и бросился вперед. Сотня метров моста пролетели за 2-3 секунды. Никто из противников не успел среагировать на это, даром что в один шли с бластерами наперевес. Чуть присесть и активировать клинки. Длинное оранжевое лезвие с гулом разрезает воздух. Я еще перед боем установил длину клинков на максимальную, но пока мне нужно было только одно. Первый взмах, и сразу полдюжины дроидов медленно оседают, разрубленные в произвольном порядке. Ну, это для меня медленно. Для стороннего же наблюдателя все произошло в мгновение ока. Шаг влево, над головой пролетают ракеты и разрываются в задних рядах противника. Гранатометчики не спят. Взмах, шаг, взмах. Оттолкнуть дроида плечом, с в один это можно провернуть. Взмах. И вот уже я не один, за спиной клоны, преодолевшие мост, открывают огонь. Ионные гранаты летят в гущу врагов. Точнее, встроенные ряды в два, передовых болванчиков мы уже преодолели. Немногочисленные уцелевшие в один все еще продолжают наступать, не оглядываясь на нас. Можно было бы развернуться и безнаказанно бить их в спину, но это не наша задача. Их добьют парни в тяжелых доспехах. Полагаю, они даже стрелять не будут, а покрошат жестянок в рукопашной. Удар, удар, удар. Рубить в два тяжелее. Да и сообразительнее эти сволочи. Батальон остановился и начал реагировать на угрозу, то есть на нас. Но тут в дело включились снайперы, выбивая дроидов одного за другим. Мы же продвигаемся вперед. Снова бросок ионных гранат, и ДСД-1 падают на плиты моста. Еще один рывок, и я аккуратно срезаю ногу ОБ-9, пытающемуся поразить кого-то за нашими спинами. А вот и ожидаемый фланговый огонь с дальней башни. Разъединяю мечи и начинаю отбивать выстрелы, прикрывая клонов, которые в этот момент разбираются с ад. Эти танки, конечно, бронированные, но против термальных детонаторов даже они не выстоят. Слитная стакката танковых выстрелов, и снайперы врага замолкают. Это наши танки заговорили. Вовремя, хотя и тормозят маленько господа командиры из вспомогательных отрядов. Нет, все нормально. По мосту уже бегут первые пехотинцы, а за ними ползет гусеничный бронетранспортер ТТ-2Г. За ним еще один. Ну что ж, плацдарм мы им обеспечили. Клоны З-6 выстраиваются полукругом, поливая все, что движется, длинными очередями. Сэр, слева до батальона противника. В наушнике раздается голос клона лейтенанта. Я взглянул в указанную сторону. Дроиды, нет, органики, ополченцы. Наверное, впервые с времен Джабима мне придется убивать столько людей разумных. В общем, скорее всего, вражеский командир решился на безумную контратаку. А что им еще-то делать? Мост захвачен, огневые точки подавлены, дроиды смяты. Еще немного, и они проиграют. Но они не хотят проигрывать, а мы хотим выиграть. Волна разумных нарывается на кинжальный огонь З-6, и тут же раздаются взрывы. Ополченцы кидают гранаты в клонов. Нет, ребята, так не пойдет. Рывок вперед, и я врубаюсь в толпу людей. Меч легко скользит сквозь их тела. Криков боли не слышно, и не от того, что шум боя перекрывает их. Я не стремлюсь к гуманизму, как обычные джедаи, и вместо отрубания рук рассекаю тела и шеи. Так быстрее и надежнее. У них, как ни странно, был бы шанс, будь их меньше. А так, они просто мешали друг другу, и потому погибали под ударами меча и огнем клонов. Нас же было мало, но среди моих бойцов отсутствовали неопытные клоны, только тренированные ветераны, прошедшие джабим. Все, да, все. Меньше 2 минут длилась встречная схватка, а ополченцы уже бросают оружие, поднимая руки. В их глазах читается страх. Нет, это не джабимцы. Те были слеплены из другого теста, да и самому как-то легче, что ли. Их смерти ощущаются, но уже не режут душу. Проследите, бросаю я лейтенанту. Тот прикладывает руку к шлему, отдавая приказания. Я же призывно машу пробегающим бойцам вспомогательных войск. Ребята, давай внутрь башни. Нужно взять ее под контроль. Капитан, вы со своим взводом идите по той площадке. Мы зайдем слева и отрежем подходящие подкрепления. Есть, сэр. Вперед, парни. Человек взмахивает бластерным пистолетом и устремляется в указанном направлении. А на предмостную площадку уже вползает наша бронетехника, лязгая гусеницами. Сэр, пленные переданы ополченцам. Какие дальнейшие указания? Продвигаться вперед. Передайте остальным, пусть занимают новые позиции. Я выключил шатта и взял из кобуры бластерный пистолет. Кажется, придется немного пострелять и побегать. Асака по инерции несколько раз сжала спусковой крючок бласт-карабина, но тот выдал всего лишь 1 выстрел. Впрочем, его хватило, чтобы добить шевелящегося дроида. С отвращением отбросив бесполезное оружие, Тагрута начала оглядываться в поисках своего основного меча. Найти его оказалось проблематично. Вокруг нее возвышался настоящий завал, почти по колено, состоящий наполовину из частей дроидов, а на вторую половину – из частей тел органиков. Иногда просматривались и вполне целые тела, с отметинами от бластерного выстрела. Парочка принадлежала клонам, правда, не из ее группы, а из батальона, ведущего наступление на этом участке. В голове промелькнула навязчивая мысль: если бы джедаи до сих пор пользовались бы металлическими клинками, то, пожалуй, здесь было бы многовато крови. Прибыв в город вчера утром, они сражались уже 2 дня, почти без перерыва на отдых. Во время полета на планету, находясь в десантном отделении челнока, учитель просветил их на тему того, как важно захватить Сахаб, и чем быстрее, тем лучше. Это вполне устраивало и саму Асаку. Конечно, полеты на истребителе – это хорошо, но настоящий бой – это кое-что получше. Наконец она взглядом отыскала рукоятку и притянула ее телекинезом. Затем начала было искать свои пистолеты ДС-17, но в таком месиве найти их было нереально. В этот момент к ней приблизился лейтенант Крикс, командующий взводом прикрытия. Командир Тана, коридоры зачищены. Спускаемся на нижние уровни? Нет, этим займется пехота 2-го полка. Пополнить боезапас, отдых, 30 минут, и атакуем следующий мост. Вечереет, заметил клон, обычно тут после захвата башни отдыхают. Вот и противник не ждет атаки. Тут-то мы его и... Девочка повела рукой, показывая, что именно означает это и... Тут пискнул ее камлинг. Она нажала клавишу приема. Асака, ты в порядке? Голос джедая был немного хриплым. А, нет, это динамик повредило. Ну и чего спрашивать, раз знает, что все хорошо. Тагрута не хотела признавать, что ей самой приятно слышать голос учителя. Это значит, что он сам в порядке. Мелочь, а приятно, так что можно и потерпеть его заботу.